Глава 21. София. Без понятия, откуда Аранда был артефакт мгновенного переноса, возможно, ограбил сокровищницу своего отца, а может, чью-то еще, но он был у него. Дракон довольно небрежно бросил его на пол около меня, аккуратно разворачивая тот пожелтевший лист, который он искал, и пробегаясь по написанному глазами. Должно быть, необходимо было активировать его словами, которые и собирался прочитать Араан, но успел произнести лишь первую пару слов, вызывая у меня дрожь по всему телу. Ведь это означало, что совсем скоро меня ждет нечто очень плохое. Впрочем, закончить активацию он не смог. Дверь, которая до того момента была заперта магией Араана, вдруг резко отворилась, заставив меня в ужасе замереть и уставиться на новоприбывшего. «Араан, что здесь происходит?» Вдруг раздался голос Его Величества, вызывая во мне смешанные чувства. И радости, и испуга одновременно. Ведь я не знала намерения отца моего бывшего истинного, но очень надеялась на спасение. Впрочем, судя по тому, как напрягся Араан, он не рассчитывал, что его величество вообще узнает о его планах. И это был мой шанс. «Ваше величество, спасибо. Араан задумал ужасное. Остановите его!» Торопливо произнесла я, обращаясь к синему дракону. Переступив порог комнаты, король быстро окинул помещение грозным взглядом, отмечая на полу амулет переноса, испуганную меня и замершего в нерешительности сына. Уж не знаю, каким мыслям он пришел, но ему явно не понравилось происходящее. Ведь он мгновение оказался около своего наследника, вырывая из его рук лист, со словами активации, хватая Араана за грудки. «Что ты задумал, придурок?» Довольно резко обратился к сыну правитель, встряхивая его. Но Араан словно воды в рот набрал, резко потеряв всю свою уверенность. И это после слов о том, что он будет защищать Бестрию от всего мира? Да он же ничтожен. Абсолютно слаб. Стоит только кому-то сильнее него повысить голос. На что он вообще рассчитывал? Как же противно. «Не мешай мне. Твое время прошло. Просто отойди в сторону и дай создать мне новый мир». Кое-как собравшись с духом, заявил он, но недостаточно уверенным тоном. «Что ты несешь? Какой новый мир?» С презрением в голосе переспросил правитель. «Тот бред, что не слави я на правда? Ты что, серьезно собрался сделать из своей истинной Бестрию? Ты в своем уме?» Видно, что ужаснулся его величество. А Аран вдруг примолк, больше не находя ответных слов. Насколько же он был жалок в этот момент. Слизняк, который может показывать свою значимость и силу лишь перед слабой драконицей. Но стоит оказаться лицом к лицу с реальным противником, как он становится слабым ничтожеством. «Время драконов прошло. Наступает эра Бестрии и его создателя!» Пробубнил Араан. «Ты что ли создатель?» Тут же перебил его отец. «Ты вообще соображаешь, что говоришь? Бестрии неразумны. И твои глупые эксперименты лишь превратят Софию в кровожадного монстра, который разорвет тебя в первую же минуту!» Прорычал правитель, сжимая руку с появившимися на ней когтями на плече сына, до такой степени, что Араан скривился, не в силах терпеть боль. Король словно потерял голову от злости, с невероятным трудом пытаясь удержать себя от превращения в дракона. Ведь тогда вряд ли он смог бы оставить своего наследника целым и невредимым. Но чешуйки на висках и вертикальный зрачок все же угрожающе показались, пугая и меня, и Араана. Ведь, находясь в непосредственной близости к королю, могла ненароком пострадать и я. «Отпусти!» — просипел мой бывший, сжимаясь под превосходящей мощью своего отца. Но тот был в такой ярости, что дракону пришлось повторить несколько раз, чтобы его величество услышал его мольбы и, наконец, взял себя в руки. Лишь спустя пару томительных секунд ему удалось обуздать злость своей второй ипостаси, снова полностью становясь человеком. «Пошел вон!» — процедил его величество, грубо толкая Араана по направлению к выходу и провожая его злым взглядом. Было видно, его величество взбешен не на шутку. Но я даже была этому рада. Ведь он спас меня. И Араан абсолютно ничего не смог противопоставить своему отцу, сейчас покидая дворцовые застенки, держась за точно поврежденное плечо второй рукой. Неуверенно встав со стула, я собиралась было поблагодарить его величество, но не смогла произнести ни слова, поймав его взгляд на себе. Он заставил меня отшатнуться, ведь не нес ничего хорошего. Абсолютно. «Не такой исход событий я предполагал, но так даже лучше. Рад видеть тебя, София, в моих владениях. «А теперь будь добра, открой проход в теневой мир». «Что?» — прохрипела я, не веря в то, что у Его Величества также имеются свои планы на мою персону. «Ты же истинная Его Темнейшего Величия. А значит, без особых трудностей можешь открыть проход в теневой мир. Сделай это, и обещаю, ты не сильно пострадаешь». Великодушно поклялся мужчина, мне подурнело. «Ваше Величество, что вы...» Надеюсь, что просто не так все поняла, попыталась задать я вопрос. Но правитель в шаге от меня вдруг начал снова меняться. На висках появилась чешуя, глаза плыхнули дикой яростью, показывая мне изменившийся зрачок. «Заткнись. Просто делай, что я говорю, ну же!» Рявкнул он, а я испуганно отшатнулась, отступая на пару шагов назад и вжимаясь спиной в холодную стену. «Говори слова и открой уже проход!» «Но я не знаю, как...» Дрожащими губами прошептала я, понимая, что ноги уже не держат от страха. Если Араана я не столько боялась, сколько просто ненавидела за его поступки и планы относительно моей жизни, то Его Величество очень пугал. Сильно. Я не знала, что ожидать от него, и зачем ему вообще в теневой мир, о котором я знаю до ничтожного мало. А уж как попасть туда без Зайрана, я вовсе не представляла. Взгляд короля на мгновение стал более спокойным. До него словно дошло, что я и в самом деле не представляю, как выполнить его приказ. Вот только глаза смотрели на меня все так же холодно. Я бы даже сказала равнодушно. «Не бойся», — вдруг миролюбивым тоном произнес он, делая по направлению ко мне шаг. Бежать было некуда, поэтому я могла лишь смотреть, как Его Величество не спеша приближается ко мне, пока не предпринимая никаких конкретных действий. «Это не проблема. Я знаю действенный способ попасть туда», — добавил он, останавливаясь в считанных сантиметрах и пару мгновений разглядывая мой испуганный вид. Кажется, от бесконечного страха и дрожи тело больше не хотело слушаться. Я стояла перед правителем, словно оцепенев и ожидая хоть какого-то пояснения. Но Его Величество молчал, не спеша дарить мне хоть какую-то надежду на освобождение из этого плена. Он продолжил пугать своим равнодушным взглядом, по которому нельзя было понять, что он задумал на самом деле. Впрочем, было ясно, что ничего хорошего для меня. И в этом я должна была убедиться уже сейчас. Ведь Его Величество резко вскинул руку, заставив меня вздрогнуть и ощутить резкую боль. Его пальцы сжали мою шею, безжалостно и неумолимо, сразу же лишая меня воздуха, не позволяя сделать ни малейший вдох, совершенно. Я только могла, что, вцепившись в руку дракона, пытаться остановить его, царапаясь. Но это было настолько тщетно, что я быстрее задыхалась, чем у меня что-то получалось. Перед глазами темнело, но тело еще пыталось сопротивляться, отбиваясь. К сожалению, безрезультатно. Что казалось, это конец. Жестокий и неумолимый. Хотя внутри еще теплилась надежда, что меня спасут вот-вот. Только никто не приходил. Не спешил мне на помощь. Ни Сериан, ни Дериан, ни Нейран, ни Зайран. И внутри разрасталась дикая горечь от этого. Такая, что разрывала сердце на части. Ведь мне не на кого было положиться, лишь на себя. И сейчас я могла желать лишь одного. Не прихода моих истинных, а спрятаться от моего мучителя где-то. Хоть даже в том же теневом мире, в который он так хотел попасть. Неважно как, лишь бы сделать спасительный глоток воздуха и продолжить жить. Ведь умирать не хотелось от слова совсем. Момент, когда Его Величество вдруг отпустил меня, оказался полной неожиданностью. Упав на землю и больно ударившись, я рвано глотала ртом воздух, убирая дрожащими пальцами слезы с глаз. Я не понимала, где я нахожусь и что происходит. Почему король отпустил меня? А он словно резко позабыл обо мне, отступая в сторону. «Видишь, София, можешь же, когда захочешь». Вдруг произнес он, а я с трудом, сфокусировав взгляд, огляделась. Мы больше не находились в Ларии. То, что нас окружало, было очень похоже на посещение теневого мира при проверке Зайрана. Ведь неподалеку высился дворец из темного камня, окруженный прекрасным садом, наполненным растениями темных оттенков. А чуть дальше тот самый магический заслон, не позволяющий теневым драконам выглядеть в реальном мире в своем истинном обличии. Не знаю как, но король все же добился своего. Добился того, что я переместила нас сюда, каким-то образом открыв проход в желании спастись. Открыв проход в теневой мир. Сил, чтобы подняться с земли, не было. Но меня не спрашивали. Подхватив под локоть, король дернул меня вверх, заставляя подняться, а после потащил прямиком к дворцу. Честно, я очень надеялась, что Зайран здесь. Но, кажется, его темнейшее величие куда-то ушел, оставив свой мир без защиты. Возможно, даже отправился на мои поиски. И да, мне хотелось верить в это больше, чем в ложь Араана. Ох, Араан, не того я боялась. Совершенно не того дракона. Главный злодей здесь, рядом со мной. Ведь если Араан, кажется, просто сошел с ума, его отец мыслил холодно и рационально. Он знал, зачем он здесь, с какой именно целью. И, боюсь, не самый хороший для теневых драконов. Странно, где же они прячутся? Пробормотал он себе под нос. Или темно решил спрятать их от меня? Тщетно. Я не уйду, пока не заберу всех теневых драконов до единого. Усмехнулся его величество, а у меня внутри все похолодело. Неужели он знает, что теневые не в состоянии сопротивляться, что их вид не настоящий, а точнее ложный в глазах остальных? Но было бы глупо сейчас расспрашивать об этом синего дракона, ведь если все не так, я могла лишь усугубить ситуацию. Поэтому я молчала, еле переставляя ноги и не поспевая за широким шагом короля. «Давай же, София, ты мне еще нужна. Кто же будет открывать проход в наш мир, когда теневые станут подконтрольны мне?» С форменным безумием в глазах произнес мужчина. «Зачем они вам? Что вы собираетесь делать?» Прошептала я. «Разве не его темнейшему величию подчиняются все теневые драконы?» «Глупости это легко исправить», — отмахнулся от меня его величество. «Достаточно найти главную особь и убить ее, забрав ее силу. Тогда они пойдут за мной». «Вы хотите убить Зайрана?» — ужаснулась я. «Нет, глупая девчонка. Главной особью всегда является драконица, самка, которую слушаются все остальные», — заявил его величество, а я примолкла, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле от осознания, что именно он задумал. «Зайран не позволит», — прошептала я, пытаясь затормозить наше движение. «Ведь теперь, когда стали известны планы синего дракона, я не могла позволить им осуществиться, поскольку с каждым шагом мы все сильнее приближались к дворцу. Всего пара шагов, и мы окажемся внутри. А там останется пройти не так много по коридору до огромного зала, где и содержатся все теневые дракончики. Но мои попытки не особо приносили успеха. К тому же король понял, что я пытаюсь сделать, и среагировал моментально. «О нет, дорогая, так не пойдет. Не пытайся остановить меня. У тебя это попросту не получится. Ты же помнишь, что я твой король, девочка. Твоя синяя драконица обязана подчиняться мне. Ты не можешь ничего противопоставить своему правителю», — напомнила нашей природной особенности мужчина, практически заставляя меня опустить руки. До момента, как мозг прошила здравая мысль. «Я же больше не синяя. Моя драконица больше не подчиняется главному в виде. Она может подчиняться лишь Зайрану и только». Но время было потеряно. Мы уже миновали главный холл, двигаясь по знакомому коридору туда, откуда слышалось слабое хлопанье крыльев и тихий рев. Еще немного, и король окажется в святая святых, там, где содержатся малыши. Я обязана была остановить его величество. Но пробовать превращаться в хоть и широком, но коридоре было глупо. Ведь если не я, то его величество, также приняв облик дракона, мог разрушить стены. И кто знает, не пойдет ли разрушение дальше, туда, где маленькие дракончики. Поэтому все, что я могла, это дождаться, когда мы окажемся в просторном зале, и попытаться именно там затормозить его величество. Попытаться увести его оттуда обратно наружу. И не дать больше вернуться. Жаль, что я сразу не додумалась до этого, ведь была сильно напугана и потрясена происходящим. Настолько, что совершенно не соображала. Да, я была слаба. Возможно, будь здесь Зайран, он бы не медлил, не боялся. Он бы сразу дал бой дракону. Но я была той, кто был всегда далек от сражений. Я не была бойцом, но была готова сейчас попытаться спасти тех, кто был еще слабее, чем я, и нуждался в моей помощи. Шаг, еще шаг. Сердце готово выпрыгнуть из груди от волнения. Коридор окончился уже знакомым балконом, размещенным над огромным залом, наполненным теневыми дракончиками и слугами, заботящимися о них. Я не столько увидела, сколько почувствовала торжество, исходящее от его величества. Он уже праздновал победу, ведь еще немного, и он поработит этих теневых, дабы использовать в своих гнусных целях. Его взгляд скользил в поисках той самой, которую он должен бессердечно убить. И я поняла, что время пришло. Сейчас. Нельзя позволить ему найти ее. Нельзя позволить ему наметить цель. Ни за что. Резко дернувшись, я вырвалась из схватки короля, который особо не держал, увлеченный поиском. но стоило мне отступить от него, как он в тот же миг обратил все свое внимание на меня. «Что ты задумала, София?» Успел все же спросить он, но я не собиралась отвечать. Я позвала ее, драконицу, которая с радостью откликнулась, наконец, полностью пробудившись после двойной дозы порошка Вияны. Это позволило мне немного воодушевиться и, наконец, дать волю своей чешуйчатой подруге. Миг я взмыла воздух, намереваясь сразу же атаковать короля, чтобы не дать ему возможность также превратиться. Я планировала схватить его и унести как можно дальше, насколько успею отдалиться от дворца, а потом ни за что не позволить ему вернуться обратно. Но его неожиданно восхищенный взгляд, который он вперил в меня, сбил меня с толка. Ведь я не понимала, почему он вместо удивления или легкого страха реагирует иначе. Пока он вдруг не произнес: «Так, ты и есть главная особь, София. Превосходно!»